Пока я не закончусь. Глава 1. Во всем были виноваты китайцы, как бы это странно ни звучало. Если, конечно, ковид не вывели таки в недрах секретных американских лабораторий, о чем заявляют некоторые теории заговора. Когда я впервые прочитал на экране смартфона про какую-то новую, модную болячку, то не сильно-то парился. Был свиной грипп, был птичий, случались уже истерики в СМИ. Однако на мою жизнь это никак не влияло. Я тогда зарабатывал деньги и геморрой в офисе небольшой фирмочки с десятком торговых точек по разным ТЦ Москвы. Но вот локдаун. Двери многих магазинов захлопнулись. Добро пожаловать в не очень оплачиваемый отпуск, Павел Викторович. Наслаждайтесь жизнью и ощущением финансовой нестабильности. Дабы не прожигать накопленные непосильным трудом средства на съем хаты, я решил сделать ход конем. Распрощался с текущим арендодателем и собрался в родной Липецк, чтобы переждать эпидемию там. Вечером в Москве меня встретила апокалиптическая картинка. Безлюдные улицы, практически пустое метро, на перроне несколько десятков человек, старающихся держаться друг от друга подальше. Помню даже отдельные детали. Мелкая снежная крупа на фоне вокзальных фонарей. Сотрудники лепят на пол разметку и наклейки, призывающие соблюдать дистанцию. С этих сцен началось крушение моего личного мира. Не знаю, как там по итогам все разрешилось с ковидлой. Думаю, человечество на планете Земля таки устояло, но мой персональный рагнарёк состоялся. Липецк встретил меня старой однушкой на окраине, где я не был уже месяцев 7. Пыль, серо-зеленые обои, вещи деда и матери, которые не хотелось выбрасывать после их смерти. Отец звал меня на охоту. За последние годы он пристрастился к этому делу и в WhatsApp регулярно радовал меня фотками дохлых зайцев на фоне своей гордой улыбки. А еще меня ждал город. Ощущение, будто вернулся к первой локации игры, где не осталось ни квестов, ни новых диалогов. Но можно было пройтись по старым местам, вспомнить, кем ты был когда-то и какой фигней занимался. Именно в подобный момент все и случилось. Небо в тот вечер было необычно ясным, и меня потянуло пройтись к пустырю, где когда-то зимними вечерами после школы я мальчишкой караулил НЛО. Спасибо передаче необъяснимо, но факт за мое счастливое детство. Сколько же херни Сергей Дружко мне тогда понарассказывал своим вкрадчивым голосом. И я верил. Ходил с биноклем по пустырю или стадиону, сидел в засаде по кустам, надеясь застукать таких высокотехнологичных, но стеснительных инопланетян за каким-нибудь важным занятием. И вроде бы даже удавалось. Я регулярно замечал на небе всякое. Часть из этого явно не была самолетами. Повзрослев, я, конечно, решил, что наблюдал аэростаты, спутники и погодные феномены. Сергей Дружко и его чудесная передача явно привирали по поводу количества сверхъестественного в нашей жизни. Иначе любой житель России перед выходом из дома должен брать с собой серебряный меч и ведьмачий медальон, потому что под каждым вторым кустом его ждет какая-нибудь страховидла. Но мне все равно захотелось вернуться к атмосфере далекого детства и понаблюдать за ночным небом в поисках звездных тайн, поностальгировать. Собирался я на пару-тройку часов прогулки. Поставил чайник, наполнил литровый термос и уложил его в рюкзак. На морозе попить горячее очень приятно. Карман пуховика оттягивал складный нож, спадерцо, который мне с гордостью презентовал батя пару лет назад, и я почти с ним не расставался. Однако в плане самообороны от приставучих дворняк, лая и потасовки которых регулярно слышал за окном, я больше полагался на две перцовки Блацк-25. Вот эти вещи плюс телефон, беспроводные наушники и бинокль. Более ничего специально не брал. В рюкзаке, конечно, болталась всякая мелочевка. Лекарства, запасные зарядки и бог еще знает что. Я еще был не в курсе, что от каждого из этих предметов очень скоро будет зависеть моя жизнь. И вот под ногами бодро хрустел снег, а силуэты домов с редкими горящими окнами остались далеко позади. Было что-то около часа ночи. Темные контуры деревьев едва вырисовывались на фоне ночного неба, которое сегодня казалось невероятно ясным и ярким. Обычно зимой у нас в средней полосе все затягивает бело-серая пелена. Ни солнца днем, ни звезд ночью. Но изредка, обычно в сильный мороз, небо проясняется. Сегодня была такая вот ночь. Лицо щипал мороз, но я был уверен, что продержусь задуманные 3 часа. Прошагав где-то минут 30, я вдруг захотел музыки, и рука потянулась за мобильным. Экран ярко вспыхнул белым после нажатия кнопки, но заставка не появилась. Я тогда про себя матюгнул надежность современной аппаратуры, а она-то была ни при чем. Просто ко мне уже, видимо, приближался с дец. Техника началась сходить с ума. Решил, что от холода, и стоит попробовать включить еще раз дома. Я пока ни о чем не подозревал, вглядываясь в темное полотно ночных небес. Яркая крошечная точка быстро летела на северо-восток. Я начал следить за ней, вспоминая, как в детстве меня пробирало от мысли, что кто-то или что-то сверху может наблюдать за мной в такие моменты. Недобрый, но суровый бог, о котором вещала бабушка, а загадочные и чуждые человеческому пониманию силы, для которых мы как муравьи. Какие глупости. Светящаяся точка летела и вдруг разделилась на две. Сгорающий метеор? Нет. Вторая часть слишком резко изменила траекторию. От нее оторвался третий фрагмент и закружился на месте, слабо мерцая среди далеких звезд. Да что же это? Я нервно усмехнулся. Дядя, тебе уже 31. Неужели где-то в твоей опухшей от один с голове еще осталось место для мистики? Наверное, какие-нибудь дроны, зонды, лысые черти, мать их за ногу. Точек на небе крутилось уже 7 и все сияли одинаково. Начинали шалить нервишки. В теплом офисе с коллегами или в баре среди друзей я легко отмахивался от страшилок и сенсаций РЕН-ТВ. Ерунда, бред, желтая пресса. Но здесь я один посреди ночи, а в небе это чертовщина. Желудок вдруг скрутило. Меня накрывала волна какого-то странного приступа. Объекты крутились на небе и смотреть на них было уже нестерпимо. Я перевел взгляд на темные силуэты деревьев, но мерцающие точки никуда не пропали. Они были не на небе, а в моем собственном зрении. Белые искры перед глазами. Все ясно. Это какой-нибудь инсульт, давление или спазм сосудов головы. Надо аккуратно доползти до дома, а там точек стало уже так много, что не сосчитать. Сотни, тысячи. Перед моими глазами будто в дополнение к обычному мельтешил еще и мерцающий снег. Голова закружилась. Звук собственных шагов в ушах пропал, сменившись протяжным звоном. Инфаркт, ноги подкосило, мириады радужных искр вспыхнули передо мной, я потерял сознание. А дальше был сон или видение, но ничего конкретного. Лишь ощущение полета, лоскутные обрывки мыслей, пугающие неизвестности странные пространства, которые нормальный человек увидит только под психоделиками. Мешанина разноцветных геометрических фигур в темных тонах. Все это двигалось, переливалось, накатывало на меня. Мое сознание несло сквозь это безумие, а затем удар. Я очнулся. Ощущения были самые отвратительные. Напоминали пробуждение после тяжелого вечернего сна, когда просыпаешься уже по темноте и голова не соображает почти ничего. Перед глазами все плыло. Вокруг темно, в ушах звенело, нос щекотал какой-то неприятный запах. А еще было слишком тепло для зимней ночи под Липецком. Я лежал навзничь, чувствуя лицом растение. Я лежу на траве, в ребра даже сквозь куртку и свитер неприятно упирался какой-то камень. Да где, да какого черта? Я замер, прислушался и ощутил, как волной накрывает даже страх, а шок. Страх, чувство липкое, цепкое и холодное. Сейчас же мои мозги наоборот плавились от непонимания и осознания неправильности происходящего. Под моим лицом трава, а не снег. Слишком тепло, а сквозь звон в ушах пробивался утробный гул, словно рядом работал какой-то мощный двигатель. Я начал подниматься, разлепляя глаза. Шок только усилился. Все неправильно. Вместо зимы перед моим взором странный, сюрреалистический лес с кривыми, больными деревьями. На их листве играют разноцветные блики. Источник света сзади. Я поворачиваюсь и в горле застревает мат. Передо мной каменная стена. Какие-то здания, скрытые от меня полумраком, а в метрах 100 за ними к ночному небу поднимается искрящийся шип. Игла, антенна, да черт его знает. Длинная, с пятиэтажный дом в высоту, острая хреновина, мерцающая и роняющая вокруг себя искры огоньки. Воздух вокруг нее бурлил, как марево над раскаленным асфальтом летом. Пульсирующие пучки света периодически срывались с кончика иглы, отправляясь в ночное небо, а там я снова ощутил шок, пробравший меня до самых костей. На небе вместо луны висело нечто совершенно явно искусственное. По форме оно напоминало четырехконечную звезду с темным провалом в центре. По краям горели красные и белые точки, словно навигационные бортовые огни пассажирского самолета. Что за, какого? Я зажмурился, несколько раз моргнул, но ничего не пропало. Пахло грозой, какой-то химией и еще один вроде бы знакомый, мерзкий запах дополнял общую палитру. Это не Земля. Пронеслась в голове безумная мысль, от которой хотелось смеяться. Я заметил на небе еще один искусственный объект, размером поменьше и частично скрытой от меня темной стеной кривых деревьев. Это точно не земля. Надо быстро брать себя в руки и разбираться. В чем? Во всем. Расстегнул молнию пуховика, распустил шарф, снял и сунул шапку в карман. Телефон при мне, но связь ожидаемо отсутствует. Зато есть встроенный фонарик. Привычный белый свет лучом ударил в каменную стену. Монолитная конструкция из материала, напоминающего гранит. Стыков между плитами нет. Ощущение, что все это вырезалось из одного камня или, скорее, целой скалы. Стена стояла криво, а сверху было сколото несколько фрагментов. На один из таких я и прилег, когда оказался здесь. Что вообще случилось? Меня похитили инопланетяне, потому что следил за их планами, не очень-то похоже на похищение. Меня не посадили в клетку, не привязали к столу для экспериментов. Я здесь, кажется, один. Низкий гул усилился, шип заискрил ярче, а из леса за моей спиной раздался долгий вой, от которого меня аж передернуло. Я здесь не один. Существо в лесу завыло снова, но будто закашлялось, и протяжный звук обратился хриплым клокотанием. Моя рука потянулась к ножу. Я погасил фонарик и теперь старался вести себя максимально тихо. Надо попробовать пройтись вдоль этой стены. Может быть, я сумею войти внутрь какого-нибудь здания. А зачем? Что я собираюсь там найти? Межпланетный центр по отправке домой заблудившихся космических туристов, но с другой стороны куда-то идти надо. Попытаться отыскать безопасное место, где до меня не доберется хищник, захлебывающийся хрипом в лесу. Шаг, еще шаг, аккуратно, медленно, тихо. Я прошел вдоль стены метров 20 и наткнулся на упавший каменный блок, наполовину заросший густой травой. Не нравится мне это место. Ой, как не нравится. Оно совсем не выглядит цивилизованным. Обломки камней, слишком высокая трава, кривые стены, частично ушедшие под землю, напоминают руины, давно оставленные хозяевами. Я сейчас зажат между этими руинами и ночным лесом, где воют какие-то твари. Плохо. Оба места мне категорически не нравятся. Наконец между камнями показался узкий проход, с обеих сторон зажатый высокими стенами. Внутри темно. Думаю, когда-то это место было коридором здания, но часть потолка рухнула. За долгие годы ветер и вода нанесли немного почвы. На полу выросла невысокая трава. Сколько же лет это место пустует и почему до сих пор сияет шип? Он выглядит как энергоемкое, высокотехнологическое устройство. Кто-то следит за ним и обеспечивает работу установки. Шип тем временам начал потихоньку затухать. Через минуты три гудящий рокот стих, полностью отдавая меня во власть звуков ночного леса. Черт, идти в темный коридор мне совершенно не хотелось. В лес тоже. Я медленно прошагал еще метров 30 и оказался на просторной площадке, вдающийся вовнутрь руин. В центре открытого пространства стояло округлое многоэтажное здание сложной формы. В тусклом мерцании я рассмотрел множество колонн, поддерживающих крышу купол, от вершины которой в небо уходил шип. Вся площадка вокруг здания была когда-то вымощена мраморными плитами, но часть из них теперь раскололась, и растения клочками поднимались то тут, то там. Сквозь некоторые крупные трещины пробились на свет даже маленькие кривые деревца с пожухло висящими листьями. Возникла идея приблизиться к этому зданию и посмотреть, как работает шип. Стоило мне пройти шагов 10, и я заметил около входа движение. Там было нечто крупное, громоздкое, блестящее, точно раза в полтора выше меня. Тяжелые шаги существа волнами расходились по земле, так далеко, что даже я ощущал их подошвами обуви. Оно, наверное, весит пару тонн. К такой встрече я пока не готов, особенно когда даже не понимаю, что за хренотень там двигается. Назад, аккуратно, медленно, тихо. Так, новая идея. Находим в стене какую-нибудь незаметную нишу и ждем до утра. Человек, существо дневное. При свете солнца, или что тут появится на небесах, я лучше смогу разобраться в ситуации. Светило тут точно есть. Трава вокруг зеленая и деревья с листьями. Значит, им есть что фотосинтезировать. Я вернулся назад, приметив в стене глубокую, тупиковую трещину. Внутри было можно разместиться, если согнусь. Пуховик теплый и мягкий, а рюкзак сыграет роль подушки, так что даже на камнях относительно удобно. Фух, надо успокоиться и немного отдохнуть. Я закрыл глаза, опустив капюшон. Странно, перед внутренним взором плавала мерцающая синим точка. Такое бывает, когда долго смотришь на источник яркого света, а затем закрываешь глаза, и его отпечаток как бы остается на некоторое время. Только вот на что я такого яркого мог смотреть тут, искрящийся шип, так он уже почти погас. Ладно, подождем. Как наступит рассвет, надо будет покопаться в рюкзаке и узнать, с каким набором предметов я оказался в этом дрянном местечке. Есть термос с чаем, хоть какая-то жидкость и немного калорий. А что дальше? Даже в нормальном лесу не так просто долго выживать одному, а лес вокруг точно ненормальный. Мои глаза чуток привыкли к темноте, открыл их и присмотрелся. Кривые деревья, сплошь заросшие опухолями, часть мертвые и уже засохли. Некоторые поблескивали в затухающем мерцании шипа каким-то гнилостным налетом. Тут что-то с почвой, или дело в излучении, которое идет от руины мерцающего шипа. Тогда мне надо как можно скорее покинуть это место. Снова закрыл глаза. Мерцающая точка никуда не делась и даже была все такой же яркой. Это мне совершенно не нравилось. Может, из-за излучения у меня повреждения нервов или сетчатки. Пока ничего не болит, но общее самочувствие у меня довольно дерьмовое. Тошнота, сухо во рту, голова немного кружится. Достал из рюкзака термос, перелил немного чая в крышку и сделал небольшой глоток. Так, чисто нервы успокоить. Ночной лес стрекотал, кричал, выл и каркал на сотни разных голосов. Ощущение, будто я самое тихое живое существо здесь. В кустах передо мной что-то зашелестело. Точнее, там постоянно что-то шелестело, но в этот раз складывалось впечатление, будто сквозь них нечто подбирается ко мне. Показалось? Нет, снова шуршат, уже ближе. Я вспомнил, как коты подбираются к жертве. По чуть-чуть, немножко вперед, замер, снова чуток вперед. Но я не голубь, и природа наделила меня неким интеллектом. Рука потянулась к ножу, другой я достал один из баллончиков. Надо аккуратно подняться, занять удобную позу. Блин, природа дала мне интеллект, а вот третью руку приделать не додумалась. Сейчас бы телефон достать и посветить. Шуршание вроде бы затихло. Хищник заметил мою реакцию и, видимо, затаился. Черт, ненавижу ожидания. Стою, чувствуя, как потеют пальцы на рукояти ножа и баллоне. Становится жарко. Адреналин в кровь уже выплеснулся и хочется действовать, а приходится ждать. Все же достану телефон. Надо аккуратно передать баллон во вторую руку, где нож, а свободный посветить телефоном. Может, яркий луч отпугнет животное. Так, экран вспыхивает синим. Пин-код, фонарик. Белый луч скользнул по кустам, и я шарахнулся назад. В искусственном свете блеснули четыре пары глаз. Глава 2. Четыре твари, размером примерно с собаку. Не гигантского волкодава или мастифа, но близко к доберману. В бледном свете телефона их глаза сверкали меж кривых, острых веток низкого кустарника. Вдох, выдох. Главное не паниковать. Отец рассказывал, что даже волчьи стаи редко нападают на взрослых, крепких мужчин. Реальные животные – это не монстры из компьютерных игрулек, которые с упорством зомби будут кидаться на тебя, пока у кого-то из вас не закончатся очки здоровья. Хищники охотятся, чтобы прокормиться. Выбирают слабую и привычную жертву, которую смогут завалить, не получив опасных ранений. В лесу проблемы с бесплатным здравоохранением. Твари замерли. Яркий свет им, похоже, не нравился. Я постучал рукояткой ножа по каменной стене. Вроде медведей пугают незнакомые звуки, не свойственные дикой природе. Например, удары металла о камень. Однако тут рядом недавно мерцал и гудел какой-то непонятный шпиль. После такого мои усилия могут показаться не особо устрашающими. Одна из тварей дернулась. «Сука, стоять!» — рявкнул я, светя в нее телефоном. Сердце колотилось бешено, аж в ушах шумело. Существо наконец показалось из кустов, и я смог рассмотреть его в свете фонарика. Ни собака, ни волк, вообще непонятно что. Морда напоминала загнутый клюв, обтянутый кожей. Острые зубы криво торчали под разными углами. Вместо ушей черные провалы. Бугристая кожа была покрыта лишь отдельными клочками шерсти, а в некоторых местах виднелись язвы, блестевшие голым мясом. Эти существа были такими же больными и исковерканными, как и лес, из которого они вышли. Уверен, что пострадали твари не только внешне. Движения существ были какие-то дерганые, неуклюжие. Никакой природной грации и хищного изящества. Мутанты, выродки, деградировавшие уродцы. Ближайшая тварь снова дернулась, а сзади подтягивались остальные три. Они будут атаковать. Сомнений больше нет. Теперь остается лишь подгадать момент и действовать. Иначе нельзя. Или меня сейчас сожрут со всеми потрохами. Еще чуть, еще немного и пора. Ближайшая тварь двинулась вперед, а я метнул в нее телефоном, одновременно хватая баллон из руки с ножом. Мой бросок немного сбил гадов с толку. Свет фонарика хаотично сверкнул, вращаясь во время полета мобильника. Сам я при этом отступал в бок, чтобы выйти из окружения. В сторону первых двух тварей полетел заряд струйно-аэрозольного баллона. Я боялся, что не сработает. Может, эти гадины боли не чувствуют? Сработало. Еще как чувствуют. Уроды залились клокочущим визгом, напоминающим рвотные позывы. Но две другие твари успели налететь на меня. Нож оказался мало полезен. Эти гадины не напрыгивали, как волки или собаки, а наоборот, жались к земле и пытались укусить за ноги. Первую я успел пнуть. От укусов второй спасли зимние кроссовки с высоким голенищем. Тварь вцепилась в него, не желая отпускать. Я ударил сверху второй ногой. С силой припечатал по шее, но тварь не среагировала. Тогда брызнул остатки баллона в выпученные глаза. Это оказалось уже эффективней. Но тварь все равно не разжала зубы, лишь начала извиваться и пускать слюни. Вторая тем временем цапнула меня за голень. Адреналин не дал прочувствовать боль. Я пнул ее снизу под челюсть, а первую сверху вниз резанул по шее. После этого уродцы вдруг поняли, что охота идет не по плану, а по другому слову на букву «П». Твари неуклюже ретировались. Попавшие под струю баллона, продолжали клокотать, будто пытаясь выкашлять легкие. Я пнул пару раз отходящих напоследок и остался у стены. Через пару секунд силы как отрубило. Адреналин закончился и организм получил отходники от сверхусилий. Надо забрать телефон. Фонарик все еще работал в траве, напоминая призрачный огонек из какой-то сказки. Я посветил на ногу и выругался. Джинсы порваны, рана неглубокая, но гадкая. К тому же это укус дикого уродца. Называть этих тварей животными не хочется. Возможно, в рюкзаке остался хлоргексидин. Не помню, забирал я упаковку или нет. Надо промыть рану и надеяться, что укус сильно не воспалится. Непослушными руками расстегнул рюкзак, подсвечивая фонариком. Салфетки, уголь, презервативы, не то, вот, белый, пластиковый пузырек. Покупал рот полоскать от воспаления десен, но сейчас есть проблемы куда серьезнее. Плеснул на рану прозрачной жидкости, осмотрел место укуса еще разок. Погано меня цапнули, вроде бы не глубоко, но рваные края и лоскуты, держащиеся на соплях, это очень нехорошо. Я сплюнул, вытер ноша бумажную салфетку от густой крови уродца, обмыл хлоргексидином. Чуть обождал, а затем, сцепив зубы, быстрым движением срезал особенно нехороший лоскут. Жаль, бинта нет. Покончив с раной, я понял, что надо отдохнуть. Ни о каком сне речи не шло. Я просто снова устроился в трещине, чтобы на сырой от росы траве не сидеть, и постарался расслабиться. Получалось плохо. Лес ни на секунду не замолкал. Мне доводилось бывать в походах и даже нравилось иногда приобщиться к природе. Но этот лес неправильный, больной, увечный, а главное, чужой. Ни одного звука не узнавал. Разве что где-то в чаще еще долго слышались клокотания тварей, выражающих свое недовольство перцовкой и мной лично. Да, вы мне тоже не понравились. Стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором возникал навязчивый синий огонек. Я уже понял, что он здесь не просто так. Последствия излучения или часть местных аномалий, да черт его знает. Надо кое-как восстановить силы, дотерпеть до рассвета, а дальше, ну, для начала прикинуть и учесть, что у меня есть с собой. Человек разумный немыслим без своих орудий. Такова наша суть. Многие доказывают, что люди по природе слабы, предлагая стравить безоружного человека со вполне вооруженным тигром или волком. Давайте же быть последовательными. Раз человек будет без оружия, значит и хищнику нужно вырвать клыки и когти. Если нет, то выдайте человеку копье, а лучше ружье. Тогда посмотрим, кто сильнее. Однако свои орудия мы давно уже создаем с помощью промышленного производства. Меня не обучали с детства, как из природных материалов мастерить топоры, луки, сети, веревки и яды. Моей фантазии хватит только на примитивное копье из обструганной ножом ветки. Только где тут, блин, найти прямую, длинную ветку среди этих кривых деревьев? Значит, остаются вещи, которые уже есть с собой. Рюкзак и карманы. Надо провести ревизию. От этих предметов в ближайшее время будет зависеть моя жизнь. От них и того, что смогу найти в округе. Очень надеюсь, что где-то недалеко есть источник относительно пригодной воды, иначе сначала закончится чай в термосе, а потом, через денек-другой, закончусь я. Постепенно начало светать. Местная звезда казалась мне более тусклой, чем родное солнце. Вроде бы свет, но чуть другой. будто на весь мир включил кто-то депрессивный цветокор, как в грустном фильме с какого-нибудь модного кинофестиваля. Четырехконечный спутник никуда не пропал, больше того, он даже не изменил своей позиции на небе, что означает только одно – там работают двигатели, удерживающие его на месте. Такую махину немыслимо. А вот второй объект пропал. Он, видимо, вращался вокруг планеты. Вместо него появился другой поменьше. Он более всего по форме напоминал бокал для вина. Широкая часть, сужение и снова небольшое расширение. Сколько же здесь летает спутников? Хотя это даже не спутники, а целые космические станции. Могу ли я надеяться, что попал в мир высокоразвитой цивилизации? Хотелось бы, но как-то больные деревья и мутанты-выродки напрягают. Давай перейдем от размышлений к делам. Что ж, раз светает, то пора потрошить рюкзак на предмет полезных вещей. Открываем мелкое отделение, где в основном лекарства и какой-то хлам. Что у нас здесь? Запасная карта тройка, пропуск на работу, упаковка презервативов, беруши, чтобы в поездах храп соседей не мешало. Первая приятная находка. 3 бумажных пакетика с солью и 4 бумажных пакетика с сахаром из спар. Взял с собой когда-то, чтобы на работе чаю попить. Отлично. Сахар – это калории. Далее лекарства. Хлоргексидин, мизим, лопирамид, аспирин, смекта, немесил, активированный уголь, донор меланова пассит. Набор хороший, но жаль, что нет антибиотиков. Среднее отделение. Потроша его, я наткнулся на 2 зажигалки, несколько бумажек, пластиковый пакетик и... бинго! Хвала моей забывчивости и пофигизму. Пол-литровая бутылочка воды, пачка сухариков, шоколадный батончик. Когда-то ерунда, а теперь сокровища. Брал в поезд, утянул в другой мир. Будто подарки из светлого прошлого моему мрачному настоящему. Хотелось бы лутать древние тайники и поверженных врагов, но пока лутаю сам себя. Большое отделение я, к сожалению, часто вычищал, так как возил в нем ноут. Сейчас там лежали только литровые термосы и футболка. Итак, есть одежда, немного простых лекарств, источник огня, литра полтора жидкости в многоразовой таре, чуток еды, нож и баллончик. Нет, всего остального. Ни веревки, ни лопаты, ни спальника, ни котелка, чтобы кипятить воду. Попал. Так, выдаю себе 2 квеста. Первый. Собраться и успокоиться. Второй. Отправиться на поиски всего относительно полезного. Пригодится практически все. Я как персонаж с пустым инвентарем на старте игры. Вода, еда, посуда, веревки, даже мелкие и удобные для метания камни. Все нужно. Все важно, чтобы моя биомасса не пополнила здешний круговорот уродливой жизни, выступив в виде удобрения. Для начала осмотрим каменную стену и здание. Если это поселение или какая-нибудь научная станция, то отсюда может выходить дорога и вести куда-то в другое поселение. В расстегнутом пуховике пока комфортно, утро и свежо еще, но днем его, наверное, придется снять. Я продолжил путь, который уже начинал вчера, перед этим оставив пустой баллончик в трещине, где сидел, будет ориентиром. Вскоре я снова оказался на просторной площадке, уходящей вглубь руин. Метрах в 100 находилось округлое многоэтажное здание сложной формы с крышей куполом, от вершины которой в небо уходил шип. Площадка вокруг здания была вымощена белыми мраморными плитами, часть из которых раскололась. Также здесь было несколько каменных выступов обелисков из черного материала. Ночью я ушел отсюда, потому нечто грохотало там у здания и вроде бы блестело. Может, какой-то механизм, силовая установка, снабжающая шип энергией. Теперь при свете дня я мог разглядеть то, что скрыла от меня ночная тьма. Кости. Десятки самых разных костей можно было заметить на мраморных плитах. Там, кажется, лежал даже череп, напоминающий человеческий. Ближе подходить и смотреть совсем не хочется. Это в компьютерных игрушках кости просто декорации. Здесь они ничего хорошего не сулят. Заменяют собой вывеску «Не влезай, убьет», а мы и не. Додумать не успел. Земля под ногами вновь дрогнула, и из-за каменного выступа показался он. На несколько мгновений я замер, не в силах поверить собственным глазам. По вытянутой площадке перед круглым зданием с шипом в мою сторону медленно шагала статуя. 2,5-метровая человекоподобная фигура из блестящего черного камня. Или не камня, а какого-то жидкого металла. Черт знает. От каждого шага голема земля под ногами слегка подрагивала. Его глаза тускло мерцали синим и, кажется, смотрели на меня. Голову сдавила боль. В ушах послышался странный шум и слова «Интризи вели айорн кама». Когда-то давно в универе для жульничества на экзамене я использовал микронаушник, маленькую металлическую таблетку, которая кладется на барабанную перепонку и вибрирует благодаря специальному магнитному устройству. Звука на самом деле нет, никто кроме тебя ничего не слышит, но слова разобрать можно. Сейчас ощущение было похожим, только вот ни наушников, ни специального устройства я не носил. Слова просто возникали в моей голове. На меня шел голем-телепат. Интризи вели айорнкама, голос почти бесчувственный, но мне кажется, он что-то настойчиво спрашивает. Интризи воли айорникама анигер, восклицательные и вопросительные знаки. Вопрос звучал громче и ультимативнее. Я начал догадываться, что происходит. Предъявите ваши документы или стой, кто идет. Я попятился назад, с хрустом топча кости. Надо уходить как можно быстрее и как можно дальше, пока эта охранная система не сочла меня агрессором или вором. Я бросился назад, пробежал где-то метров 30 и замер. Вроде земля больше не дрожит. Значит, голем охраняет периметр площадки вокруг здания с шипом. Но вообще странно. Уверен, что эта махина любого раздавит, однако двигается не очень быстро и не выходит за пределы своей рабочей зоны. Неужели все жертвы просто ждали, пока их раздавят, или бросались на голема в бой? А может, их убило что-то другое? Ладно, идем в противоположную сторону. Моя трещина с баллоном, дальше обвалившийся коридор, ведущий в темноту. Туда я пока не полезу, надо обойти периметр. Даже достану телефон и гляну, сколько времени это займет, чтобы прикинуть расстояние. Хоть пойму, каких размеров руины, куда меня забросило. Чтобы выйти к площадке голема с другой стороны, я потратил 48 минут. Шел не спеша, постоянно поглядывал на чащу из кривых деревьев, некоторые ветви которых сцеплялись между собой намертво. Зрелище этого больного леса угнетало и совершенно не вызывало желания прогуляться там. Несколько раз слышал громкий шорох в кустах, хватаясь за нож. Что-то крупное бродило вокруг руин, но при свете дня не решалось приблизиться. Проклятие. С одной стороны мутанты, с другой каменная стена, голем и неизвестность во мраке руин. Встрял так встрял. Кроме обвалившегося коридора и площадки с големом, я нашел еще два прохода внутрь. Один представлял собой широкий пролом, за которым виднелось несколько зданий примерно в пару этажей. Другим был длинный, узкий лаз, будто проплавленный в стене и здание за ней неким энергетическим лучом. На другом конце я видел тусклый свет. Что же здесь стряслось? Да ясное дело что, война или катастрофа. Кстати, я надеялся на дорогу, и она обнаружилась. То, что от нее осталось. В гранитной стене чернели запертые ворота из темного металла, а перед ними широкий дворик, где трава пробивалась сквозь мраморные плиты. Отсюда дорога уходила в лес, но обзор почти полностью закрывали кустарники с мелкой листвой и низко склонившиеся кривые деревья, с некоторых ветвей которых свисало что-то неприятного вида. Не лианы, а темно-зеленая бахрома, напоминающая речную тину. Дорога заросла, ее камни могут служить ориентирами, но идти по ней не сильно проще, чем по остальному лесу, и совершенно точно никто из людей ей регулярно не пользуется. Люди? А есть ли здесь вообще люди? Я видел череп, похожий на человеческий. Ладно, меняю вопрос. Остались ли здесь живые люди или иные разумные гуманоиды? Лес ответил мне хриплым криком какой-то птицы. Они здесь есть или что-то похожее на наших птиц? Видел краем глаза силуэты, порхающие над кривыми деревьями. И куда теперь? Лес с мутантами или руины? Я на пару секунд закрыл глаза. Раздражающая синяя точка никуда не делалась. Какая-то она слишком стабильная и одинаковая для повреждения сетчатки. Не болит, не чешется, не пропадает. Я сосредоточил на ней внимание, и вдруг она стала ярче, будто ощущая мой интерес. От неожиданности открыл глаза, разрывая контакт. Стоп, голем-страж говорил со мной телепатически. Или фиг его знает как, но голос звучал прямо в голове. Он со всеми так умеет, или, возможно, как в случае с микронаушником, необходимо устройство, принимающее сигнал. Что, если эта точка не повреждение или случайность, а какой-нибудь элемент нейроинтерфейса? Может, у меня чип в голове? Пускай я попал сюда случайно, но может, тут всем по прибытию ставят чип для взаимодействия с местными технологиями? Немного стрёмно, если честно, но надо попытаться им воспользоваться. Может, я открою какой-нибудь интерфейс с картой или еще чем-то полезным? Снова закрыл глаза и сосредоточился на синей точке. Она засияла ярче. Я вдруг понял, что начинаю видеть с закрытыми глазами. Свет от точки словно делал мои веки прозрачными. Более того, я понял, что могу управлять этой синей искрой с помощью своего взгляда, перемещать ее. Впервые после попадания в этот треклятый мир я ощущал некую позитивную эмоцию от взаимодействия с ним. Любопытство. Видеть сквозь закрытые веки не самая полезная способность, но немножко-таки чудо. Технологическое ли, магическое ли, да какая к бесу разница. Но весь ли это потенциал моего нейроинтерфейса? Мне кажется, что нет. С каждой секундой моего пристального внимания точка начинала светить ярче. Можно было ее просто двигать, а можно было активировать. Надо попробовать. Синее мерцание вдруг полностью перекрыло мой взор. Я потерял ощущение собственного тела и все прошло. Я стоял, закрыв глаза, а синяя штуковина исчезла. Неужели все зря? Может, я активировал ее и отправил сигнал в какой-нибудь местный паспортный стол, что, мол, прибыл новый гражданин. И на какой-нибудь компьютер в подвале руин пришло сообщение, которое некому прочитать. Я открыл глаза и снова закрыл. Несколько раз моргнул, но ничего не изменилось. Передо мной был человек, а точнее, мое отражение. Тот же облик, та же поза. Я двинул рукой, он повторил движение. Точно, отражение. Эта синяя точка создала мне иллюзорного двойника, я и двойник еще немного покривлялись. Ощущение специфическое. Вроде отражение, но будто настоящий человек. Смотрю со стороны на свою небритую, задолбавшуюся харю с мешками под глазами. НДА, с тяжелым вздохом протянул я, осматривая рваные, окровавленные джинсы. И ответом на мое НДА было такое же, но чуть иначе звучащее НДА от двойника. Я сначала опешил, однако это же иллюзия, а не просто отражение. Оно может, наверное, и звуки имитировать или... Я саданул ногой по высокой траве, приминая ее. Двойник сделал то же самое и вполне физически провзаимодействовал с окружающим миром. Значит, не просто иллюзия. А можем ли мы действовать рассинхронно? Достань из рюкзака зажи. Начал я и то же самое услышал от двойника. Мы оба полезли за зажигалками и протянули их друг другу, словно в каком-то особом ритуале братания для курильщиков. Зажигалка двойника была вполне физическая и пропадать вроде не собиралась. Я чиркнул кремнем. Огонек загорелся. Ты ведь понимаешь... Начал я, что мы оба настоящие, продолжил за мной другой я, очень похоже на то, синяя шутка, видимо, не создавала иллюзию, а копировала меня, в смысле нас, мы оба нервно рассмеялись, звук и мимика были практически абсолютно идентичны, когда-то по интернету гуляла пацанская цитата «Не бойся, когда ты один, бойся, когда ты ноль, не бойся, когда ты один», начал я, бойся, когда тебя два, закончил другой я, глава 3. Итак, неизвестная технология или магия этого мира меня продублировала, расщепила на две идентичные копии совсем небогатым снаряжением. Хорошо ли это? Прекрасно. Пусть еды нам со мной теперь нужно в два раза больше, но хотя бы есть кому побыть часовым во время сна. Боевая мощь удвоилась. И те твари из леса, может, теперь дважды подумают, прежде чем снова пытаться кусать меня за ноги. Рана до сих пор ныла, но ходить не мешало. Главное, чтобы не сильно воспалилось. И куда мы направим наши стопы, Павел Викторович? Поинтересовался дублер. А как вы сами думаете, Павел Викторович? Ответил я. Кошмарный лес или мрачный руин? Может, начнем с руин? Что-то меня местные технологии CTRL плюс V впечатлили. Думаешь, можно найти суперксероксы и наштамповать армию нас? Да чем черт не шутит? Однако если копирование работает и на вещи, то можно немного поиграть в господа нашего Иисуса, сделав из одного шоколадного батончика очень много. Не стоит произносить имя господа в суе. Мы не в суе. Мы в полной заднице. Думаю, как раз в такие моменты имя господа пора начинать произносить, чередуя с матом. Сами пошутили, сами посмеялись. Ладно, руины так руины. Не знаю, сколько лет они заброшены, но шип и голем вон, работают. Что если внутри есть действующий водопровод? А могут ли там нас ждать ловушки? Спросил двойник. Типа ямы с шипами, ядовитые дротики и качающиеся маятники лезвия? Именно. А еще капканы, подвешенные бревна и все такое. Сомневаюсь. В этом месте кто-то жил или работал. Потом наступил большой писец и оно превратилось в руины. Голем то ясно. Привратник и сторож. Но зачем ставить ловушки внутри своего дома? Например, если у вас идет война, растяжка в дверной проем, мина под доски пола. На войне часто оставляют сюрпризы. Кроме того, нас могут убить не только ловушки, но и другие опасности. Здесь случилась катастрофа. типа шаткий пол или оголенные провода под напряжением. Да, только оголенные провода тут могут выглядеть совершенно иначе. Технологии другие. Честно, очень смахивают на магию. Так что осторожности только осторожность. Итак, в руины у нас ведут обвалившийся коридор, узкий лаз и широкий пролом. Выбор очевиден. Только прежде, чем продолжим свой путь, давай добудем себе, если не копья, то хотя бы дубины. С каждым встречным зверьем в ножевой бой вступать, никакого здоровья не напасешься, предложил я. Рана на ноге начинала ныть сильнее во время активной ходьбы. Сказано, сделано. Прежде чем залезть в руины, мы прошлись вдоль края леса, выискивая взглядами потенциальное оружие. Какое ж все кривое и сырое, вздохнул двойник. Надо бы срезать по ветке, опавшие даже трогать руками не хочется. Я наклонился, разглядывая здешний лесной ковер. Зрелище крайне удручающее. Все в тени поросло какой-то странной помесью мха и плесени. Было очень мало насекомых. Разве что жирные слизни, лениво рассекающие по стволам кривых деревьев. Как думаешь, здесь весь мир такой гадкий? Возможно, есть места похуже. Обнадежил клон, который принялся отпиливать ножиком относительно прямую ветку. Я последовал его примеру. Знаешь, нам бы как-нибудь переименоваться между собой, предложил он. Мы, конечно, можем друг друга мысленно называть двойник, клон или дублер, но это как-то обесчеловечивает. Соглашусь, как неожиданно, правда, усмехнулся я. Есть предложение, да по дороге что-нибудь придумаем, типа позывные. Я уже дострогал свою ветку, заострив ее на конце. Не копье, конечно, длиной всего сантиметров 80 и гнутое, но всяко лучше, чем ничего. Другой я смастерил себе нечто типа дубинки, ударной частью которой служила древесная опухоль, размером с мандарин. Ну что, в рейд за хабаром? Шутливо спросил я. Пошли вон той дорогой, сталкер. Мы оба глянули на большой разлом, за которым невысокая трава сменялась каменным полом из темно-серого материала. Я осторожно шагнул вперед, внимательно осматривая все вокруг. Про оголенные провода это мы верно подметили. Здесь могут быть какие-то опасные старые технологии. За разломом справа виднелся черный корпус двухэтажного здания с пустыми провалами широких окон. Слева торец похожей постройки, но без окон. Я приблизился и постучал тупым концом палки по каменному полу. Вроде ничего. Костей животных рядом тоже нет. Аккуратно заходим. Лес за спиной издавал множество звуков, но руины хранили гробовое молчание. Пахло сыростью, ржавчиной и какой-то химией. Мы прошли метров 15 по узкому проходу между зданиями, который выводил на небольшую площадку. С краю валялись останки некого загадочного механизма. Вряд ли это был транспорт. Ни колес, ни гусениц, ни ножек. Хотя, может, он летал. Теперь это была бесформенная груда ржавого, местами оплавленного металла, из которой торчали несколько трубок. Мы аккуратно осмотрели сломанный агрегат, но ничего полезного не обнаружили. Металл сплавился, а все остальное сгорело. Площадка была обжата со всех сторон стенами довольно высоких зданий. Это место немного смахивало на промзону, что вполне логично. Парадный вход охранял голем, а мы пробрались куда-то в технические помещения. Проходов между зданиями тут не было. Строения или примыкали вплотную, или были соединены перемычками. Так что если хотим идти дальше, то придется выбрать один из пустых дверных проемов. Их было три. Ну что, то здание справа, где есть окна? Шепотом спросил другой я, сжимая в правый нож, а в левой свою дубинку. Читаешь мои мысли? Окна — это хорошо. Свет и дополнительные выходы при экстренной ситуации. Мы зашли внутрь. Под ногами мелкая каменная крошка, на стенах редкие следы слизняков. Знаешь, ощущение, будто здесь был пожар, прошептал я, разглядывая на полу лужицу застывшего металла, похожего на медь, причем очень сильный. Попытался поддеть ее и отодрать, но она, видимо, намертво вцепилась в трещины пола. Думаешь, тут искать нечего? Ну, давай пройдемся, на всякий случай. Вдруг что-то осталось. По крайней мере, все опасное тоже выгорело. Осмотримся, а потом можно немного подремать по очереди. Как нога? Болит немного. Та же фигня. Мы прошли сквозь несколько комнат, попали в прямой темный коридор, где окон не было. Я включил фонарик. Заряд уже лишь 64%. Проклятые новые смартфоны и их батарейки. Попал бы сюда со старой Nokia кирпичом, она проработала бы месяц. Может, меня пережила бы. Здесь что-то есть, заметил я, выхватывая лучом фонаря гору металлолома. Комната без окон, внутри которой сохранилось много вещей. Ну как сохранилось? Остались фрагменты. Битое почерневшее стекло, обгоревший металл, горка золы и углей, а вон что-то напоминающее фольгу. Интересно. Мы подошли ближе, ища взглядом среди черно-серых тонов потенциально полезные предметы. Нам бы арматурину в качестве палочки-выручалочки от неприятных зверей. Смотри, тут, кажись, Т-800, шепнул другой я. Пришлось напрячь глаза, но через пару секунд я понял, чем он. Из-под железных обломков торчала металлическая скелетированная рука, и правда напоминавшая о старом терминаторе. Т-800, ладно, главное, чтобы не некрон, ответил я, но есть идея эту штуку не трогать. Судя по гаре и обломкам, ему сильно досталось, но мало ли, вон голем у парадного входа вполне бодрый, а зря нам лекари. Виски будто железным обручем сдавило. Было ощущение, что глазные капилляры сейчас разом лопнут, а в голове громом звучали слова чужого языка. Ситария Йорнкама. Металлическая рука шевельнулась. Обломки посыпались в стороны, освобождая путь для туловища поврежденного андроида. Мы отпрянули назад, морщась от головной боли. Какое же отвратительное чувство. Каждое телепатическое слово отдавалось в моей голове звоном и волной мигрени. Ситария Йорнкама. Повторила древняя машина, выбираясь из-под завала. Он действительно смахивал на терминатора из старого фильма, разве что терминатор выглядел гораздо лучше даже перед тем, как попасть под пресс. Этому андроиду сильно досталось. Обожженный, помятый, с оторванной правой рукой и отсутствующей нижней частью тела. В металлическом черепе синим огоньком мерцал лишь левый глаз, время от времени мигая. А зря Ирна Анрам лекари. Да замолчи ты уже. Каждая его попытка заговорить была мучением для нас. А еще мне очень не нравился его голос. Голем говорил без выражения и эмоций. Просто машина, выполняющая функцию по охране. Но этот робоскелет был другим. В его голосе звучали эмоции, от которых у меня по спине забегали мурашки. Ярость, боль и безумие. Возможно, его создатели пытались вложить в этого андроида человеческие черты и самостоятельный разум. Не знаю, получилось ли у них. Но катастрофа, пожары и чудовищные повреждения явно не пошли на пользу адекватности этого робоскелета. Он протянул к нам единственную руку, словно очень желая поздороваться. «Привет, мы это, пришли с миром», не очень уверенно произнес я, отходя от головной боли. Не уверен, что он нас понимает, но может уловит дружелюбную интонацию, как собаки. «Скажи что-нибудь дружелюбное про роботов, ну, я в Mass Effect 3 для гетов хорошую концовку всегда выбирал». Робоскелет продолжал молча изучать нас и тянуть свою руку. Другой я аккуратно подошел, вложив в металлическую ладонь навершие деревянной дубинки. Робоскелет сжал ее, а двойник отпустил. «Дарю», — с улыбкой произнес он, — «ручная работа, экологичные материалы, если хочешь». Раздался треск, и полетели щепки. Одним движением металлических пальцев робоскелет раздавил дубинку. Сила у него запредельная. Тварь выбросила свою клешню вперед, пытаясь ухватить второго меня за голень. Я успел среагировать вовремя. Ударом ноги пнул робоскелета по вытянутой руке. Пусть он был чудовищно силен, но точек опоры ему не хватало. Поэтому вместо голени металлические пальцы сомкнулись всего лишь на джинсах, тут же вырвав клок ткани. Мы оба отшатнулись. А зря Ирна Анрам лекари. Чуждый язык резанул по разуму вместе с телепатической волной. Я щурился от боли, стараясь не потерять сознание и вырваться прочь из проклятой комнаты. А робоскелет рванул за нами, неуклюже подгребая единственной рукой. Он полз, высекая искры из каменного пола. Ситария Йорнкама. Во рту металлический привкус, а перед глазами красные вспышки. От страшной головной боли уже лились слезы и начинались судороги. Мы вывалились в коридор, ломились сквозь темноту в поисках ближайшего окна, а за спиной скрежетал по камням робоскелет. Тупик. Вместо комнаты с окном мы забежали в какой-то пустой закуток, где стены сужались, а потолок нависал над самой головой. Тварь уже настигала. Во мраке мерцал единственный синий глаз. Надо что-то. Я сорвал с себя пуховик и кинулся на металлического монстра. В момент, когда он пытался схватить меня, набросил на него куртку. Сам же, пользуясь его временной слепотой, перепрыгнул. Дублер последовал моему примеру. Я рванул пуховик, что есть силы. Там еще нож, баллончик и телефон. Я пришел сюда за хабаром. Ладно, ничего не найдем, но уходить в минусе совсем не хочется. Синтетическая ткань разорвалась под металлическими пальцами твари. Удалось заполучить пуховик обратно, пусть и с дырой. Скривился от страшной боли, но другой я вытащил меня в соседнюю комнату. Прыгаем. Мы были на уровне невысокого второго этажа. сели на задницы, свесили ноги и прыгнули. Обошлось без переломов или вывихов. Рванули обратно к пролому. Хватит с нас пока исследования и экстремальной археологии погибших цивилизаций. За проломом отдышались. Голова еще болела, но мигрень постепенно уходила. Все было тихо. Робоскелет здания не покидал. Возможно, в остатках его искусственного мозга уже не хватало мощности для этой операции. Почему он напал, увидел в нас древних врагов какой-то забытой войны, или просто обезумел от повреждения и одиночества? Время может и лечит, но едва ли киборгов. Удивительно, однако, что после стольких лет он сохранил активность. Откуда в нем энергия? И что это за телепатия? Какая злобная хрень! Выдохнул я, щуря глаза и смахивая лезущий через дыру пух. Зря ты ему про третий масс Ефицт сказал. Наверное, ему концовка не понравилась. Но знаешь, я подозреваю, что в этих руинах кто-то побывал до нас. Вспомнилась комната с робоскелетом. Там осталось больше всего вещей, а остальные части здания были практически пусты. Оттуда все вынесли, а трогать терминатора побоялись. Думаешь, Индиана Джонс заглянул на огонек, или Джеки Чан? Я бы от Лары Крофт сейчас не отказался. Может, у нее есть скрытый фетиш на близнецов, но, боюсь, этот мирок больше по всяким сталкерам, выходцам из убежищ, выжившим и не очень выжившим. Голова еще гудела. Судя по ощущениям, я потерял с потом очень много жидкости. Во рту пересохло. Достал бутылку из рюкзака и сделал скупой глоток. Пуховик держал теперь в руках, потому что стало заметно теплее. Ну что, обыщем еще здание, пойдем в лес или попытаемся поспать? В лес, задумчиво вздохнул я, глядя на кривую чащу, откуда тянуло чем-то гнилым и очень нездоровым. В лес пока не хочется. Давай еще здание. Надеюсь, наш новый друг Половинкин останется сидеть в своем домике. Сидеть он не может. Железный зад в оставшийся у Половинкина набор частей тела не входит. Ладно, пошли. Мы снова вернулись к разлому, проверив, что робоскелет не поджидает нас за углом. Вроде все спокойно. Темные силуэты заброшенных зданий на фоне тусклого неба, где висит, мигая разноцветными огнями, космическая станция. Теперь мы заходили в постройку без окон, так что очень важно будет запомнить, где выход. 62% заряда. Свет пока еще есть. Фонарик телефона выхватил из мрака круглую комнату с хорошо сохранившимся металлическим столиком в центре. Он был сделан из металла, напоминающего алюминий. Легкая, круглая столешница с множеством мелких отверстий покоилась на трех опорах, уходящих в каменный пол. Здесь пожара не было, шепнул другой я на ухо. Присмотрись к стенам. Я быстро понял, о чем он. В искусственном свете фонарика можно было различить, что стены когда-то покрывала краска и, наверное, какая-то художественная лепнина. Сейчас все выцвело, осыпалось, и разобрать рисунки было нельзя. Сколько же лет это место пустует? Сотню, тысячу. Из круглой комнаты вглубь здания вело три прохода. На них даже сохранились двери из того же легкого металла. Я подошел к одной из них, надел перчатку и взялся за ручку. Петли не поддавались. Пришлось затратить значительные усилия, чтобы вытянуть на себя среднюю дверь. За ней пустой, тупиковый коридор. Стены здесь тоже были покрыты когда-то рисунками и барельефами, но все сильно заросло паутиной. Множество слизней стали новыми художниками для этих стен. Как-то здесь пустовато, с разочарованием произнес другой я. Опять ощущение, что здесь кто-то побывал до нас и все неприкрученные к полу вынес. Что поделать, коллега, это вам не Fallout от беседки, где в каждом разрушенном сотни лет назад доме обязательно пара бутылок воды, тушенка, патроны, сахарные бомбочки и аптечка в туалете. Я вздохнул, ощущая, как подступает зевота. Знаешь, а тут ведь можно поспать. Есть дверь, нет твари и сквозняков. Главное, чтобы Половинкин не приполз. Но раз хочется спать, давай по часику. Сначала я караулю, потом ты. Давай. Я снова надел пуховик, пострадавший в схватке с Половинкиным. Спать на каменном полу не самая хорошая идея, но вариантов лучше пока нет. Можно положить под голову рюкзак, лечь на бок, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с не самой теплой поверхностью. «Давай ты ляжешь сверху на мой пуховик», — предложил другой я. «Идея хорошая, и советую снять таки боты, дать ногам немного отдыха, пока закрою дверь, так будет безопаснее». Я последовал советам, как там внушают модные гуру. «Слушай себя, правильный совет в нашем случае». Только устроился поудобнее и закрыл глаза, как через пару секунд сон улетучился. «Это не пустой коридор», — произнес я. В смысле, закрой глаза и поверти головой. Заметил, что заметил. А, вижу. Как только я закрыл глаза, чтобы поспать, то обнаружил перед собой слабо мерцающие точки. Не такие яркие, как скопировавшая меня синяя, но вполне различимые на темном полотне внутреннего взора. «Предлагаю такой план», — произнес я. «Сейчас мы снова откроем дверь, соберем вещи, приготовимся бежать куда подальше, и после попробуем активировать одну из этих точек». Другой я открыл дверь, чуть отошел, закрыл глаза и произнес: «А отсюда их не видно. Ограниченный радиус действия. Синяя была привязана к нам и пропала после активации. Мы будто получили заряд, а потом потратили его. Эти же закреплены на одном месте. Знаешь, что они напоминают? Выключатели, именно. Ладно, попробуем их активировать». Когда все было готово, я закрыл глаза, выделив своим вниманием ближайшую точку. Через пару секунд она загорелась ярче. Бледно-зеленый свет проник сквозь веки, давая мне возможность видеть с закрытыми глазами. «Активация. Работай. Включись». Как из синей у меня получилось. Раздался глухой скрежет. В стене начал открываться проход, дверь которого была скрыта за паутиной и пылью. «Сезам, откройся». Темный проход вдруг несколько раз моргнул и затем окончательно вспыхнул ярким теплым светом. Со своего угла обзора я видел лишь фрагмент стены. Светло-зеленое покрытие было украшено затейливым темно-красным орнаментом, идущим вдоль пола. Я закрыл глаза. Да, внутри за проходом появилось еще около 7 точек активации. «Думаешь, это место могло сохраниться нетронутым?» – спросил я. «Вполне возможно. Если так, мы сейчас увидим, какой эта цивилизация была при жизни». Глава 4. Место, куда не заглядывали после катастрофы. Нетронутый фрагмент погибшего мира ждал нас за открывшейся дверью. Мы медленно направились в сторону освещенного прохода, отключая фонарики. Внутри обнаружился просторный зал, от вида которого замирало дыхание. После всех этих кривых ветвей, гнилых деревьев, руин, обломков и костей мы попали в яркое, роскошное, даже можно сказать, фантастическое место. «А во!» — в один голос выдали мы оба, оглядывая зал. Под потолком висели 6 серебристых люстр, украшенных хрустальными каплями и бусинами. Лампы были слишком далеко, чтобы рассмотреть, как они устроены. Центром всего зала был макет какого-то города, блестевший металлом, разноцветными стеклами и флагами. За ним находилась винтовая лестница на второй этаж. Вдоль стен стояло множество шкафов, кресел, диванчиков и прочей мебели. Сами стены представляли из себя настоящую картинную галерею. Дракон в полете над пылающей бездной, молодая девушка или какая-нибудь богиня, кружащаяся в танце у подножия водопада, звездная система с десятком планет, какая-то космическая крепость, мерцающая лучами и огнями в черной пустоте. «Местные жители были похожи на нас», — произнес другой я, разглядывая изображение богини, к телу которой соблазнительно липла белая мокрая ткань одеяния. «И сиськи тоже ценили. Может, рано о них в прошедшем времени говорить? Кто знает, вдруг тут просто локальная катастрофа случилась, а где-нибудь далеко вот такие города до сих пор стоят». Я указал на макет, занимающий центр зала. «Интересная архитектура. Какая-то странная смесь волшебной сказки и современного мегаполиса. Огромные здания с рядами панорамных окон заканчивались мини-замками, на острых шпилях которых реяли гигантские полотна флагов. Думаю, друг мой, о них можно говорить в прошедшем времени». Невесело усмехнулся другой я. «Допустим, локальная катастрофа. И что, где-то в лесу просто бросили целый комплекс с оборудованием, роботами и вот этим всем?» Он показал руками на окружающую нас красоту. «Может, у них такого добра навалом? Не жалко. Сломалось что-то. Произошел Чернобыль, а мы попали в зону отчуждения». «Не, у них цивилизация была», — указал другой я на макет города. «В цивилизации положено места особо лютых катастроф брать под наблюдение, все важное эвакуировать, а рабочие приборы отключать. Может, я ошибаюсь. Хотел бы ошибаться, но слишком это все похоже на тотальный армагеддец». Я прошелся мимо шкафов, пока не приглядываясь к обилию предметов на полках. Было там много всякого. Мое внимание привлекла еще одна картина. На ней была изображена молодая девушка с короткой светлой прической и в сложном, богатом одеянии. Она стояла, приняв изящную позу, будто балерина. Ровная спина, натянутая, как струна. Короткое платье позволяло хорошо рассмотреть стройные ножки, одетые в облегающие бело-розовые чулки с манящим, но не слишком пошлым узором кружев. Рукава отдельно от основного одеяния. В области груди ромбовидный вырез, открывающий приятный вид. Очень много украшений типа колец или браслетов. На шее и бедре небольшие татуировки в виде неизвестных красных символов. В одной ладони девушка держала нечто наподобие шаровой молнии. Другой направляла красный луч куда-то за пределы картины. В общем, дамочка напоминала то ли героиню аниме, то ли персонажа из азиатской МО. Однако внимание мое привлек вовсе не эротизм арта или его качественная детализация. «Глянь», — указал я на символы, обрамляющие лицо девушки. «Что скажешь?» «Скажу, что владелец этой халупы был мужиком, и родись он в нашем мире, то гигов 200 на его компе занимал бы хентай. Я не об этом. Вокруг ее головы. Посмотри». Светлый лик нарисованной героини обрамляли несколько золотых колец и десятки точек звездочек разных цветов. Некоторые из них были соединены между собой в сложные узоры, похожие на точку, которую мы активировали. Это какой-то нейроинтерфейс. Техномагия? Да черт разберет, магия или технологии. У нас тут ходячий голем, робоскелет с телепатией и нематериальные кнопки, которые видны только когда закрываешь глаза. В какой-то момент разница между магией и технологией может просто исчезнуть. Особенно для тех, кто видит такое со стороны. «Знаешь, предлагаю таки поспать», — произнес я. «Тем более, тут есть диваны. Надеюсь, они не развалятся от одного касания. Если нет, то я буду счастлив. Дверь закрыть, лучше внешнюю из коридора. Не очень я пока доверяю этим техномагическим кнопкам. Что если она откажет и запрет нас здесь? Давай поосторожничаем». «Отлично, тогда предлагаю такой план. Ты час спишь, а я аккуратно тут все разглядываю без активации новых кнопок. Потом меняемся. Ну, удачного дозора. Тут хоть вид приятный», — усмехнулся я, глядя на декольте нарисованной волшебницы. Приятным был не только вид, тут совсем не пахло затхлостью или тленом. Воздух свежий, даже вроде с добавлением какого-то едва уловимого пряного аромата. Я выбрал диван побольше, обитый атласной синей тканью. Проверил на прочность. Цел. Даже пружинит, хотя и пыльный, как моя совесть. Наконец аккуратно прилег, закрывая лицо капюшоном. Ну и безумный же денек. Начинаешь с прогулки, а заканчиваешь сном в древних руинах техномагической цивилизации под охраной собственной копии. Хотя он прав. Копия звучит пренебрежительно, а себя надо уважать. Сон пролетел за мгновение. Только закрыл глаза, меня уже будет. Не могу сказать, что выспался. Первое время ощущение было даже хуже, чем до засыпания. «Смена караула», с зевком произнес мой товарищ. «Но прежде чем спать, давай кое-что попробуем. Ну, пойдем. Смотри, что я тут нашел». Он провел меня в сторону винтовой лестницы и показал за ней мраморный. Я тут же закрыл глаза. Рядом была точка активации. Неужели свезло? За винтовой лестницей располагался в окружении нескольких диванчиков декоративный фонтан, украшенный серебристыми металлическими рыбками. «Врубаем?» — с энтузиазмом спросил близнец. «Не думаешь, что он может взорваться или превратиться в боевого голема?» «Паранойте, дядя. Освещение работает, кондиционер тоже. Давай проверим водопровод. Если опасаешься, то отойди, я начинаю». Пару шагов назад, пару секунд ожидания, и прозрачные струйки поднялись над фонтаном. «Как же красиво», — с чувством прошептал близнец. «Я попробую чуток и лягу спать. Если все будет хорошо, то водичку можно набирать. Очень надеюсь. Смотри, если фонтан и правда питьевой, ну или не очень ядовитый, то это полностью меняет наши планы. 3 пункта. Вода, еда, сон. Первый можно будет вычеркнуть. На удовлетворение второго у нас времени относительно много. От голода умирают долго и очень неприятно», — усмехнулся близнец. «Да, но теперь времени у нас заметно больше. Можно будет нормально поспать и внимательно изучить руины. Ну, тогда я дерзаю. Да будет эксперимент». Он набрал в какой-то хрустальный кубок и немного воды, слил, промыл его, снова набрал и наконец выпил. Всего 3 глотка. Вкуснотища. И вроде пока живой. «Ладно, я спать, а ты наслаждайся обстановкой». Обстановка была действительно хороша, если не обращать внимания на черный провал выхода в коридор и двух грязных мужиков в дырявых пуховиках. Мы с братишкой смахивали на бомжей, которые пролезли в особняк миллионера. Хотя, я глянул на застекленный шкаф, за витриной которого блестело множество статуэток, декоративных предметов и хрустальной посуды с золотыми вставками. Не миллионера, а миллиардера. Возможно, также гения, плейбоя и филантропа. Ладно, начнем осмотр помещения на предмет лута. Глянул на телефон и приступил. Где-то полчаса я обходил этот зал, разглядывая содержимое шкафов или залипая на макет города. Вещей здесь было много, но потенциально полезных раз-два, и обчелся. Слишком много декоративной дребедени. Золотые статуэтки полуголых женщин, серебряные статуэтки полуголых женщин, хрустальные сосуды в виде голых женщин. А еще всякие драконы, парусные корабли, рыцари, чудовища, кубки, блюда, модели замков, городов, каких-то странных машин.